«Майкл, ты что, обезумел, приятель?» Остальные, казалось, были недалеки от этого. Грохнул пистолетный выстрел, затем второй. Я посмотрел в упор в налитые кровью бешеные глаза Майкла и не отводил взгляд, пока безумие не улетучилось из них. Он стряхнул с себя мою ладонь и поднял руку вверх. «Постойте, ребята, прекратите драку, шкипер прав». Он подобрал свой тесак и вместе со мной бросился в гущу свалки, разнимая дерущихся. Сэр Ричард, хоть и запыхавшийся, все еще легко парировал выпады и удары Эмбера. Наше вмешательство прекратило побоище. «Стыдитесь», — сказал я им. «Вы моряки или сварливые бабы? И время ли сейчас впадать в истерику? Поберегите-ка свое оружие для туземцев». «Допросите их, мистер Пенрит», — хмуро сказал Майкл, внешне снова совершенно спокойный, кивая на Харди и двух других. «Им должно быть кое-что известно обо всем этом». Все трое клялись в своей невиновности. Однако то, как они отводили глаза, заставило меня усомниться в их искренности, и я посильнее нажал на них. Наконец Харди, который был легко ранен в предплечье, рассказал мне все, что знал. А знал он немного. Он и трое других, отобранных запевалой Сэмом, один из которых погиб в лесу от стрелы туземца, были не в ладах с ним еще со времени нападения фуншальского Пита за возражение против захвата судна и высадки нас на необитаемый остров. Во всяком случае, как утверждал Харди, а у меня не было причин сомневаться в его искренности, с тех пор, по его словам, команда перестала им доверять. Они допускали, что Сэм замыслил какой-то заговор и остался на борту с определенной целью, но все трое в один голос отрицали, будто заранее знали о его намерениях. Харди, правда, упомянул, что Сэм в последнее время всячески ублажал их и уверял, что на борту все благополучно, очевидно опасаясь, как бы они ни доложили мне о брожении среди матросов. В качестве доказательства своего личного расположения к ним он даже выбрал всех четверых представителями команды для поездки на остров. Насколько их версия отвечала действительности и основывалась ли их позиция на чувстве долга или на элементарной трусости, судить было трудно. Но больше нам ничего не удалось из них выудить. Будущее покажет, насколько они были искренни и откровенны. А пока не вызывало сомнений лишь то, что услышанные нами на поляне в лесу выстрелы были направлены не против туземцев, а против своих же товарищей моряков, в основном против людей Майкла. Очевидно, запевала Сэм, напав на них из-под тишка, захватил судно, а те двое, которых мы оставили сторожить лодку, будучи заодно заговорщиками, преспокойно уплыли, оставив нас на берегу. Они, несомненно, слышали наши выстрелы и надеялись, что островитяне расправятся с нами после того, как Золотая Надежда покинет воды залива. Настал черед разволноваться сэру Ричарду. «Фрэнк!» — воскликнул он. «Они захватили с собою Фрэнка?» «Парню ничего не угрожает», — пробурчал Харди. «Почему ты так думаешь?» — потребовал я ответа, почувствовав в его словах некий скрытый смысл. Однако ничего большего я от него не добился, кроме утверждения, что Фрэнк поддерживает дружеские отношения с Сэмом и остальной командой. Возложив наши надежды на этот шаткий, хотя и несомненный факт, мы немного успокоились. Рано или поздно Золотая Надежда должна будет возвратиться закладом, и тут-то мы могли рассчитывать захватить их врасплох. Оставив на судне одного или двух вахтенных, остальные наверняка высадятся на берег прежде всего потому, что никто из них не доверит другому в столь важном деле, как поиски клада. Нас они едва ли станут опасаться, будучи уверенными в исходе нашей стычки с туземцами. Зато для противодействия островитянам мятежникам придется мобилизовать все свои наличные силы, которых оставалось не так уж много. По нашим подсчетам, не более 20 человек. Укрывшись в кустах на берегу и выждав подходящий